Глава 16. Потрескавшимися от сухости губами я чуть слышно произнесла: «Сударь, я умираю. Умоляю, оставьте меня в покое». «Ну уж нет. Доставлять тебе такое удовольствие? Умирать в покое? Обойдетесь, сударыня», — заявил Этьен и сдернул с меня простыню. «Вы мерзавец», — просипела я. «О, да», — хохотнул он и принялся выдергивать иглы и стряхивать примочки, которые хоть как-то скрывали мою наготу. Окинув взглядом мое тело, он добавил: «А ты будешь ничего, если откормить». «Ненавижу». Я попыталась закрыться руками. «Я же говорю, влюбилась». Он обернул мое измученное нечистотами, раскаленное лихорадкой тело в ту же простыню, подхватил на руки и вынес из комнаты. Оттолкнув плечом дверь, он осмотрелся и, никого не заметив, помчался по коридору, а затем вниз по ступеням в мрачный подвал. «Крикни ему в ухо. Прямо сейчас! Ну, пожалуйста!» Мысленно обратилась я к привидению. «Или урони на нас балку с потолка! Этьен превратится в кретина с перекошенным лицом, а я перестану мучиться и присоединюсь к тебе. Зададим им жару вдвоем. Ну, услышь меня! Эй!» Этьен пнул узкую дверцу с полукруглым верхом и втащил меня в темное помещение с низкими каменными сводами. Лишь два огарка освещали его. Несмотря на отсутствие сил, я попыталась оттолкнуть руками грудь Этьена и высвободиться. Он хмыкнул. «Неужели он из тех, кто глумится над трупами?» С ужасом подумала я и дернулась снова. «Отпустите!» — прохрипела я. «С радостью, ты так воняешь!» — сообщил мне Этьен. «Только воздуха набери». «Что?» «Вдохни глубоко и не дыши. Будет холодно». «И раз!» Не успела я сообразить, что к чему, как ледяная вода обожгла все тело и сомкнулась над головой. Простыня всплыла на поверхность. Сердце ухнуло, я бессильно задвигала руками и ногами, пытаясь вынырнуть. Но Этьен удерживал меня, надавливая на плечи. Попыталась закричать я. Вода хлынула в глотку. Этьен подхватил меня под мышки и поднял так, чтобы голова высунулась над водой. Отчаянно откашливаясь и хлюпая носом, я пыталась отдышаться. Наконец, мне удалось. «И еще раз. Вдыхай. Рот только не открывай, дурная», — сказал сын лекаря и опять погрузил меня в воду с головой. Теперь я успела вдохнуть, но сердце колотилось, как сумасшедшее. «Меня утопят здесь, как котенка? Страх сменило возмущение. Этьен снова поднял мое лицо над водой. «Дыши, выплёвывай всю гадость». Я открыла рот. Хватанула воздуха жадно, как рыба, выброшенная на берег моря. У меня вырвалось. «Вот дерьмо!» Гораздо громче, чем все, что я говорила до этого. Но Этьен не угомонился, велел вдохнуть и опять притопил. И вдруг сверкнула мысль. «Да ведь это он наверняка погубил Жули, ту самую няню!» «О, боже! Он из тех чудовищ, одержимых дьяволом, которые убивают и убивают, и не могут остановиться! Воспользовался моей слабостью, подлец! Ну уж нет! Откуда-то появились силы! Буду биться за жизнь до последней секунды!» Появилась злость и желание размозжить Этьену голову. Мои пятки нащупали камень. Я оперлась на него, а потом вцепилась пальцами, как безумная, в рукава черного балахона. Дернула на себя, что было мочи. Мерзавец, видимо, не ожидал этого. И кувыркнулся в воду прямо на меня. Я извернулась и выскочила из воды. Перед носом мелькнули подошвы и каблуки сапог. Я подтянулась и перелезла через каменный борт узкого бассейна. Скорее бежать. Спасаться. «Ох, черт! Я же голая!» Невероятно довольная рожа Этьена показалась над водой. Я отпрянула к стене, перебросила мокрую косу вперед, расправила ее и закрылась руками и волосами, как могла. С прядей текло, как с невыжатого белья после стирки, и подо мной скоро образовалась лужа. Но я была так зла, что пока Этьен вылезал из бассейна, осыпала его изощренной бранью, слышанной не раз от моих невоспитанных родственников. Войдя в раж, я даже прибавила от себя несколько витиеватых выражений. Этьен, похоже, удивился. Он стянул с себя балахон и заметил. «Знаешь, ты была бы похожа на святую Энессу, если бы не чертыхалась, как грузчик в порту». «Дерьмо собачье!» У меня не осталось нормальных слов. «Чтобы у тебя уши отсохли, мерзавец мерзючий!» «Забавно», — прыснул Этьен. «Только что умирала, а тут поглядите-ка. Сквернословит и дерется, как разбойница. Неужто передумала?» Или притворялась. Он достал из сундука аккуратно сложенную сухую простыню и протянул мне. И только после его слов я осознала, что не чувствую от себя ни запаха гнили, ни жуткой лихорадки, высасывающей из меня все соки. Поняла, что вполне сносно стою на ногах, хоть и чувствую слабость в коленях. Поток брани прекратился. Завернувшись головой в простыню, я недоуменно уставилась на Этьена. Тот сиял, как начищенный медяк. Благо, здесь было темно, не то он увидел бы, как мои щеки залились краской. «Так вы, сударь, не хотели меня утопить?» Этьен расхохотался. «Если бы хотел, вышло бы гораздо лучше и быстрее, уж поверь. А так не пропадать же в воде, привезённой из целебного источника в лесу. Графине, как я понял, молодящие ванны уже ни к чему. А тебе, крошка, в самый раз. Ну, утром чуял, помогут». Одним движением он отбросил с лба мокрые волосы и спросил. «Ну что, святая Несса, сама пойдешь? Или снова на моем горбу?» Я потупилась и тихо попросила. «Вы не могли бы, сударь, принести мне одежду?» «Ха! Опять вернулась кроткая овечка. Жаль. В роли грузчицы ты нравилась мне больше». Я устыдилась еще сильнее и не нашла, что ответить. Всю ярость как рукой сняло. «Ладно, жди тут». Буркнул Этьен и оставил меня одну. Было зябко, как в склепе. Я замерзла и забралась с ногами на грубый табурет. Странно было чувствовать к Этьену благодарность. И все-таки он меня спас. Излечилась ли я полностью? Посмотрим. По крайней мере, сейчас я не чувствовала себя больной ни в малейшей степени. Не знаю, сколько прошло времени, но ожидание показалось вечностью. Сын лекаря никак не появлялся. «Погоди-ка, рядом кто-то есть». Привидение откликнулось на мой зов и вернулось. Я осмотрелась, но ничего похожего на голубоватое облако не увидела. Тем не менее, воздух вокруг меня совсем заледенел. «Эй, ты тут?» — позвала я вслух. «Тут». Прошелестело в моей голове, и легкое дуновение приподняло край простыни. Показалось, чьи-то мертвенные пальцы коснулись моей ноги. Я вздрогнула и попросила. «Ой, лучше не делай так. Без горячки мне теперь страсть как холодно». «Всё тебе не так». Привидение вздохнуло, и из угла в угол пронесся унылый протяжный свист. Такой, какой слышится в трубе камина ветреным зимним вечером. «Ну вот, теперь ты не скоро ко мне присоединишься. Чёртов мальчишка, терпеть его не могу», — сказал призрак. «В этом мы с тобой подруги». «Отрадно. Кстати, не благодари его. Мальчишка только и ринулся тебя спасать, чтобы показать отцу. Мол, я умнее, нашел выход. А ты, папаша, со всеми твоими тайными знаниями и чернокнижными регалиями не смог. Они тут вечно меряются кто кого. Уж я-то знаю». Из-за слов призрака я почувствовала разочарование. Но ненадолго. По сути, он высказал мои собственные предположения. «Послушай», — произнесла я, — «а тебя случайно зовут не Жюли?» «Нет». «Я все-таки попытаюсь узнать, как тебя звали. Никому не стоит прозябать в этих стенах. Может, дашь подсказку?» От холода у меня уже зуб на зуб не попадал. В горле засвербело. «Где же этот чёртов Этьен? Похоже, придется идти через весь дом в одной простыне. Пожалуй, все сочтут, что я сошла с ума из-за лекарских штучек». «Дам», — прошелестело привидение, — «загляни в сундук. На самом дне найдешь кое-что получше простыни». Я резво соскочила с табурета и принялась рыться в чистом белье. И правда, с самого низа выудила ночную рубашку и роскошный домашний халатик. Нежно-лимонный, из тяжелого атласа, с мягкой подкладкой, рюшами и милыми бантиками. Пусть все это было мне великовато, но я с удовольствием натянула одежду на голое тело и потуже завязала пояс. Теперь можно было идти, хоть и босиком. А на Этьена я уронила канделябр. «Лежит, отдыхает на входе в подвал», — равнодушно сообщила привидение. «Как? Зачем? Он же...» «Ты сама просила. Поблагодарила бы». «Но я...» Ругать привидение за запоздалую помощь не хотелось. Я лишь буркнула. «Хорошо. Спасибо». «Пойдем», — прошелестел призрак. «Покажу тебе кое-что». Я подхватила подсвечник с оплывшей свечой и пошлепала босыми ступнями по каменным плитам вслед за струящимся холодом. Полы халата шлейфом тащились за мной. «Вообще-то неплохо заполучить союзника», — подумала я. «Теперь у меня их уже двое — привидение и Агюстен. Есть еще, конечно, Моник, но она далеко». Призрак вел меня вглубь по мрачному коридору, где, несмотря на разгар дня, Все было пронизано сырой теменью. Тут морозное облако повисло перед массивной дверью. Я дернула за ручку. Заперто. Отодвинь второй кирпич справа от верхней дверной петли. Под моими пальцами кирпич покорно шевельнулся и выехал вперед одним концом. Что-то звякнуло. В образовавшемся отверстии я нащупала железный ключ. Отчего-то мне стало страшно. Я была уверена, то, что за этой дверью, мне не понравится. И верно, еще не успев отворить ее полностью, я почувствовала знакомый запах мертвечины. Я заколебалась. «Ну, что же ты?» Рассердилось привидение. «Да мне просто страшно!» — вспылила я. «Будешь подгонять — уйду!» Холодный воздух задрожал передо мной, и привидение примирительно шепнуло. «Не уходи. Просто меня все время тянет в эту комнату. Хоть я и не помню, что там произошло». Насупившись, я все таки кивнула и снова потянула ручку двери на себя. «Там жутко!» — поспешно предупредила привидение. «Не падай в обморок!» Я шагнула в смердящую темноту, будто в чрево дохлого кита. В пятнышке света от моего огарка увидела длинные погашенные свечи в канделябре у входа. Зажгла их по одной. Ох, боже, свечи были черными. В центре помещения стоял стол. Его массивные дубовые ножки покрывали темные потеки. Рядом на высокой тумбе были разложены ножи и щипцы, при виде которых у меня свело желудок. На полках, тянущихся вдоль всей стены, стояли стеклянные сосуды, наполненные чем-то. Когда я приблизилась и посветила себе свечой, мне стало дурно. В желтоватой жидкости каждого плавали крошечные человечки. Одни по нескольку пуз размером, меньше моей ладони, другие — побольше. Некоторые странные, похожие на головастиков с хвостом. Некоторые — лишь маленькие сгустки застывшей плоти. Дрожа, я перекрестилась и забормотала молитвы. Захотелось убежать отсюда, сломя голову, но я заставила себя остаться. Пожалуй, стоит увидеть все, что скрывает монстр Годфруа-старший, а потом уже бежать. Я ступала вдоль кошмарной выставки, и у меня холодели внутренности. От невыразимого ужаса кожа покрывалась мурашками. Когда я остановилась перед последней банкой, я еле сдержала крик. На меня полуоткрытыми глазками смотрел мертвый младенец. Чуть меньше последнего малыша Моник, когда тот родился раньше срока 2 года назад. На этикетке надписана дата. День моего приезда сюда. Тошнота подкатила к горлу. Вспомнилась полная торговка в палате для бедных. Та, что потеряла ребенка из-за бочки с лягушками. Я прикрыла рукой рот, и слезы покатились из глаз. Вот он, ее малютка. Выставлен на посмешище чудовищу лекарю. У меня не оставалось сомнений. Мой мэтр служит дьяволу. Наверняка и сын его тоже. И противная Женевьева, а может и остальные. К чему они готовят меня? Стать такой же или превратиться в овцу на заклание? Меня охватила паника. Отсюда надо бежать. Не из подвала, нет. Из дома, из этого города. Скорее. Это еще не все. Прошелестело привидение. Посмотри в углу. Не могу больше. Посмотри. Настойчиво повторила привидение. Лучше бы я туда не подходила. Моим глазам предстало адское устройство со стеклянными трубками и колбами. «Нет!» — вскрикнула я. «Он называет это лекарством. Душегубец!» — прошипело яростно привидение. «И продает богатым, чтобы они молодели. За бешеные деньги». Глотая воздух и слезы, я спросила. «Ты одна из них?» «Из этих несчастных, неродившихся малюток?» «Нет», — прошептал призрак. «Я была вполне взрослой, когда умерла. Я все время прилетаю сюда и грущу. Хотелось бы вспомнить, чтобы потом навсегда забыть». «О, боже!» — догадалась я. «Значит, ты одна из несчастных матерей!» «А теперь тебе пора уходить», — прошелестело привидение. «Этьен очнулся и пошел за тобой». Ни слова не говоря, я бросилась к выходу, задула свечи, хлопнула дверью, и ключ выскользнул из моих дрожащих рук. Я бросилась его искать, но красноватый язычок пламени на фитиле мелькнул еще мгновение и погас. Я осталась в полной темноте. Впереди гулко раздавались шаги. «Иди вперед», — велело привидение. «Но...» «Иди». Касаясь ладони влажноватого камня, Я поторопилась навстречу Этьену. Сердце заходилось от страха. Мой мир перевернулся. Теперь я никогда не смогу смотреть на жителей этого дома так, как раньше. И сделаю все, чтобы исчезнуть отсюда навсегда. Любыми способами. Ведь лекарь лгал мне, пользовался и с легкостью рискнул моей жизнью. Думаю, с такой же легкостью он меня убьет, если понадобится. Перед глазами снова всплыли ужасы потайной комнаты. Я глотнула воздуха, чувствуя, что земля сейчас уйдет из-под ног. Выдохнула. Вдруг в метре от меня за углом хлопнула дверь. Это Этьен зашел в комнату с бассейном. «Теперь беги», — шепнуло привидение. И я побежала. Вскоре забрезжил свет над ступенями, ведущими из подвала. И, не обращая внимания на вскрик Этьена где-то далеко позади, я выскочила из подземелья наверх. Страх того, что осталось за спиной, заставлял нестись с неописуемой скоростью. И скоро я поняла, что заблудилась в лабиринтах коридора. Завернув за очередной угол, я едва успела затормозить и все же налетела на выходящую из палаты для богатых Женевьеву. Та готова была осыпать меня проклятиями. Однако, взглянув на графиню, осеклась. «Ах, ангелочек, моя милая спасительница!» — воскликнула мадам де Веруа. Запыхавшись, я извинилась перед Женевьевой и посмотрела в дверной проем. Графиня уже была одета, легка и весела. Она протянула ко мне руки с выражением благодарности на лице. Тяжело дыша, я, наконец, сообразила присесть в неуклюжем реверансе. «Ангелочек, за тобой кто-то гонится? Тебя кто-то обидел? Ты только скажи, я смогу защитить тебя?» Я все волновалась, что с тобой, но мсье не говорил. «Спасибо, мне уже лучше. Вижу и вам тоже», — без особой любезности заметила я. А тем временем слова графини эхом повторялись в моей голове. «О, да! Я перед тобой в долгу и хотела бы отблагодарить тебя, ангелочек. Много же должников у меня накопилось, а проку?» Хотя... Тут я опомнилась и улыбнулась графине. Надеюсь, улыбка вышла милой, а не похожей на кривой оскал. Итак, графиня может меня защитить. Лекарь явно лебезит перед ней. Теперь она не больна и готова отблагодарить. Святые угодники! Да ведь это и есть выход. Если ты хорошо себя чувствуешь и если ты не занята, я хотела бы пригласить тебя к себе во дворец. «Как будет угодно вашей светлости», — ответила я. «Поеду с превеликим удовольствием. Мне нужно только переодеться». «Иди, ангелочек», — милостиво махнула рукой в перчатке мадам де Веруа. «Буду ожидать тебя в кабинете лекаря». Величава будто была не в особняке безродного лекаря, а на балу в королевском дворце графиня пошла по коридору, едва не задевая стены широкими юбками. Это было странно. Видеть лиловый атлас, просвечивающий сквозь окружающее мадам оранжевое облако. Оно было чистым, без пятен и дыр, а это означало, что графиня здорова, горделива и уверена в себе, как никогда. Мне это на руку. Лекарь не посмеет перечить любовнице короля. А потому стоит расположить к себе графиню и сделать так, чтобы она во мне нуждалась. Ей наверняка что-то нужно. Уж больно она любезна и ласкова. Глядя красавице вслед, я подумала. Возможно, единственный для меня выход заключается в том, чтобы вылечить всех вокруг себя и затем жить без болей среди здоровых. От этой мысли и от перспективы сбежать отсюда я повеселела и направилась к винтовой лестнице. В своей комнатке я подперла дверь стулом и начала приводить себя в порядок. Как же приятно было ощущать майское тепло после подвальной сырости. Переступив порог, я осмотрелась, с надеждой думая, что, возможно, больше сюда не вернусь. Но тут же в лицо ударило морозной колкостью. «Быстро же ты отказываешься от своих обещаний», — прошипело привидение. «Мне нужно завести богатых и благодарных друзей. Тогда будет проще разобраться с лекарем», — ответила я. «Пока же скорее я присоединюсь к тебе, чем помогу. Разве ты не понимаешь? Королевская блудница никому не будет другом, кроме себя самой. Но она обязана мне». «Напоминай ей об этом почаще, и не заметишь, как тебя придушат в укромном местечке или отравят. Ты не знаешь этого», — ответила я, продолжая спускаться. «Не все надо знать, но все чувствовать». «Я не отказываюсь от обещания», — буркнула я, выходя на второй этаж. Я не стала объяснять привидению, что уже почти физически ощущаю опасность. Представляю, как страшные щипцы лекаря касаются моей кожи. «Нет, если не уйти сейчас, мне не покинуть этот дом живой», — твердо решила я. Привидение, как всегда, подслушало мои мысли, а потому замолчало, но продолжало сопровождать ледяным шлейфом. Белый, как стена, Этьен преградил дорогу. «Святая Несса куда-то собралась, не успев воскреснуть?» — мрачно спросил младший Готфруа, испытующе сверля меня взглядом. «Сударь, пропустите». Уже не так смело проговорила я. «Я вам признательна за помощь, но графиня приглашает меня во дворец. Она тоже хочет выразить благодарность». Глаза Этьена горели, а кожа под черными волосами была такой бледной, что он походил на мертвеца. Я попыталась выглядеть беспечной и радостной, хотя у самой затряслись поджилки. «Решила стать королевским ведром для помоев? Всегда под рукой?» — спросил он и глянул мне за спину. «И кому ты там обещалась?» «Пустите, сударь, это не ваше дело. С меня довольно ваших оскорблений», — фыркнула я, пытаясь скрыть свой страх. «Я всего лишь собираюсь на небольшую прогулку. Неужели я пленница в этом доме? Или вы предпочитаете приковать меня цепью в подвале?» Судя по виду Этьена, он знал, где я только что побывала, и боялся, что тайны их жуткой семейки узнает кто-то еще. Над головой Готфруа-младшего дрожало пятно фиолетовой дымки с грязно-красными всполохами. «Святые угодники! Как мне надоело видеть эти кровавые признаки ярости над головами! Отчего в людях столько злобы? Или мне просто повезло оказаться среди таких? Не волнуйтесь, сударь, я не болтлива. Это не в моих интересах». Он сжал мое предплечье. «Абели, ты должна остаться». Я попыталась высвободиться, но тщетно. «Нет, я поеду. Но, увы, вернусь. Мне все равно пока больше некуда идти», — упрямо заявила я. Он притянул меня обеими руками и, наклонившись прямо над моим лицом, напряженно произнес: «Там, где слишком много меда, оказывается слишком много ос, шмелей и прочей кусачей нечисти. Смотри, как бы потом эта жадная туча не разлетелась от твоего трупа». Всполохи над его макушкой стали ярко-алыми, и мне почудилось, что даже в карих глазах Этьена появился красноватый отблеск. «Угрожает», — подумала я, и сердце рухнуло в пятки. «Спаси и сохрани, Господи». «Мадемуазель Абели», — появилась на лестнице Женевьева. «Вас ожидает мэтр в своем кабинете». Наверное, никто и никогда так не радовался появлению этой грымзы. Я же выкрикнула: «Подождите меня, Женевьева! Я спускаюсь!» И, вырвавшись из лапищи Этьена, ринулась по лестнице к ней. «Как бы тебе не пожалеть об этом!» — бросил он вслед. «И ведь он чертовски прав», — прошелестело привидение. «Но меня было не остановить. Я не стану выбирать между лживым лекарем, его злобным сыном и ледяным привидением. Лучше останусь с блудницей, а она не захочет меня отпускать. Нутром чую».